Руки дворфа в черной стали были такими же толстыми и крепкими, как и их бедра, а их мышцы, такими же твердыми, как камень. В дополнение к их темному цвету кожи, в ночное время их часто принимали за камни, и многие люди случайно на них садились. Конечно, последствия такого действия были очень серьезными, поскольку больше всего эти дворфы черной стали ненавидели, когда их принимали за табуретки. Ши Фэн напрямую подошел. Этот бункер в руинах белого песка был очень хорошо спрятан. В прошлой жизни Ши Фэна прошло много времени, прежде чем гильдии, выполняющие квесты в руинах белого песка, его обнаружили. Из этого бункера они получили много хороших квестов, а некоторые квесты даже награждали снаряжением таинственного железа. Однако для выполнения таких квестов обычно требовалась группа. Для человека было абсолютно невозможно завершить их в одиночку. Однако по сравнению с этими квестами, благосклонность этих дворфов черной стали была гораздо важнее. Этот секрет был раскрыт только после того, как игроки уже поднялись выше 20 уровня. Здесь был доступен уникальный квест под названием «Стальная крепость Барутия». Однако, поскольку уникальный квест требовал определенной степени благосклонности, прежде чем игрок мог его получить, многие игроки упустили шанс взять его. Напротив, такой квест достался неизвестному простому игроку. Более того, после выполнения уникального квеста игрок мгновенно стал целью вербовки многих гильдий. Когда он подошел ко входу в бункер, два элитных дворфа черной стали, стоящие на страже, позволили Ши Фэну войти в него, бросив на него обычный взгляд. Внутренняя часть бункера была очень большой. Это было похоже на подземный город. Дворфы черной стали были повсюду, и большинство улиц состояло из магазинов оружия или снаряжения или баров с очень небольшим количеством мест развлечений. Двигаясь по главной улице, Ши Фэн подошел к стальному зданию, сделав несколько поворотов и обходов. Здание было городской ратушей, и когда Ши Фэн вошел в нее, мэр города, элитный НПЦ 30 уровня, быстро заметил гостя. Так как прошло много времени с тех пор, как посторонние входили в этот маленький городок, мэр радостно подошел поприветствовать Ши Фэна. «Привет, авантюрист! Добро пожаловать в город Каменного Молота! Я Черная Борода, мэр города!» Тепло произнес Черная Борода. «Здравствуйте, лорд мэр. Я впервые пришел сюда, поэтому мне интересно, смогу ли я вам чем-нибудь помочь?» Ши Фэн действовал уважительно, так как такие действия оставили бы НПЦ о нем более благоприятное мнение. Черная Борода погладил свою густую бороду. Подумав некоторое время, он сказал: «Авантюрист, наш маленький город действительно нуждается в помощи. Погода в окрестностях с каждым днем становится все жарче, а запас воды постоянно уменьшается. В результате жителям становится все труднее жить в этом маленьком городке. Я хорошо заплачу, поэтому надеюсь, что вы поможете нам получить большой запас воды или что-то, что может помочь от жары. Вы хотите принять квест-запрос Черной Бороды?» Ши Фэн показал слабую улыбку. «Он был здесь именно для этого. Я буду рад помочь», — ответил Ши Фэн. Самой важной вещью в городе Каменного Молота была благосклонность мэра города. Тем не менее, благосклонность мэра города было не так легко получить, так как квест, который он давал, выполнить было нелегко. Более того, награды за квест были немногочисленны, в результате чего многие игроки отказались от добычи благосклонности мэра города. Квест-запрос Черной Бороды принят. Предложите 100 пакетов чистой воды или 5 чашек холодного напитка мэру города Черной Бороде. После чего Ши Фэн взял фруктовый сок, который он приготовил. За каждые 5 чашек предложенного фруктового сока Ши Фэн он мог получить 2 медные монеты, увеличение благосклонности Черной Бороды на 1 единицу и 100 очков опыта. Для игроков с 8 по 9 уровни 100 очков опыта можно считать незначительными. Просто убив обычного монстра 10 уровня, они смогут получить более 200 очков опыта. Более того, 100 пакетов с чистой водой в других городах можно продать за 5 медных монет, и 5 чашек самого дешевого вида холодного напитка стоили бы столько же. После вычета стоимости это означало, что игроки будут тратить 3 медные монеты в обмен на 100 очков опыта. Только сумасшедший был бы готов сделать такую вещь. Однако Ши Фэн был очень даже готов к этому. Для его нынешнего уровня 100 очков опыта были немалой суммой. Это намного больше, чем опыт, который он получил бы, убив обычного монстра 5 уровня. После чего Ши Фэн безостановочно передавал фруктовые соки. После того, как он вручил более 1000 чашек фруктовых соков, Парень получил в общей сложности 400 медных монет и 200 единиц благосклонности. Он также получил 20 тысяч очков опыта, мгновенно заполнив свою шкалу опыта на 69%, приближая к пятому уровню. Он так сильно прокачался всего за коротких 10 минут. Это быстрее, чем гринд элитных монстров 10 уровня. После того, как его благосклонность достигла 200 очков, Ши Фэн начал расспрашивать черную бороду об уникальном квесте. Тем не менее черная борода молчал, отводя взгляд и делая вид, что ничего не знает о квесте. Как и ожидалось, моя благосклонность все еще недостаточно высока, Ши Фэн более или менее ожидал такого результата. Поэтому он представил новый тип фруктового сока фиолетового облака. «Лорд Мэр, что вы думаете об этом виде фруктового сока?» Увидев этот новый фруктовый сок, черная борода взял его в руки и понюхал. Внезапно оба его глаза засветились, и дварф взволнованно сказал: «Эта чашка полностью превосходит предыдущие 5 чашек. Авантюрист, интересно, сколько у вас таких? Я готов заплатить еще одну медную монету, чтобы купить ее». Ши Фэн был полностью обескуражен, увидев чрезвычайно довольное выражение черной бороды. Он не думал, что мастерство фиолетового облака окажется настолько хорошим, что соблазнит даже НПЦ, заставив его уступить. В божественном домене крайне редко можно наблюдать такую ситуацию. Поскольку черной бороде понравился новый фруктовый сок, Ши Фэн, естественно, продолжил сделку без остановки. У него было 750 чашек нового типа фруктового сока. Каждая чашка принесла ему 3 медные монеты, 1 единицу благосклонности и 100 очков опыта. Было видно, насколько черная борода полюбил этот предмет. Таким образом, Ши Фэн легко получил 2250 медиков и 750 единиц благосклонности. Его также наградили 75 тысячами очков опыта, мгновенно подняв его на 5 уровень и заполнив шкалу опыта еще на 46%. Его скорость прокачки была реактивной. К сожалению, создание нового типа фруктового сока требовало много времени. Более того, у фиолетового облака имелись и другие задачи. В противном случае Ши Фэн действительно хотел, чтобы фиолетовое облако изготовило ему до 10 тысяч чашек, мгновенно вознося его к 10 уровню и выше. С 950 единицами благосклонности мэр города Черная Борода наконец открыл рот. Более того, в этот раз он не скрывал никаких секретов. Он относился к Ши Фэну как к своему близкому другу. Ши Фэн даже получил ключ от города Каменного Молота, который не упоминался игроком в его предыдущей жизни. Принят уникальный квест «Стальная крепость Боруция». Игрок должен отправиться в каньон Физис, чтобы отыскать упавшую стальную крепость Борутию и получить из нее сердце Титана. Мэр города Черная Борода предоставит за это чрезвычайно щедрое вознаграждение. С таким большим количеством благосклонности, Ши Фэн мог также купить у Черной Бороды кузнечные чертежи. После грубого взгляда на доступные предметы Ши Фэн оказался шокирован. В общей сложности продавалось 10 кузнечных чертежей. 5 из них были кузнечными чертежами обычного снаряжения, 3 из них были кузнечными чертежами бронзового снаряжения, 1 из них был кузнечным чертежом оружия таинственного железа, а последний был кузнечным чертежом экипировки таинственного железа. Тут черная борода, должно быть, даже выставил свое наследство. Эти кузнечные чертежи предназначались для ковки снаряжения 8-10 уровней. Тем не менее кузнечные чертежи бронзового снаряжения продавались по 60 серебряных монет, в то время как кузнечные чертежи ранга таинственного железа стоили по 1 золотой и 50 серебряных монет. Даже если бы среднестатистический игрок обнаружил их, он точно не смог бы их купить. К счастью, на этот раз Ши Фэн продал еще 3 экземпляра кузнечного чертежа мерцающего нагрудника. Деньги, которыми он обладал, снова увеличились более чем на 9 золотых монет. В противном случае, даже он мог только с завистью смотреть на предметы. «Лорд Мэр, эти 3 кузнечных чертежа бронзового ранга и 2 кузнечных чертежа ранга таинственного железа, я хочу их все». Ши Фэн просто вручил 4 золотых и 80 серебряных монет. К сожалению, эти кузнечные чертежи были привязаны к покупателю. В противном случае он мог бы заработать как минимум вдвое или втрое больше, просто перепродав их. Самым слабым среди них был кузнечный чертеж бронзового снаряжения 8 уровня. Однако даже это приведет к невообразимому улучшению нынешних гильдий. В конце концов, нынешние игроки самого высокого уровня только приближались к 6 уровню, в то время как подавляющее большинство игроков все еще использовали общую экипировку 1 или 2 уровней. Просто представить, как все поднимутся до восьмого уровня и каждый член отряда будет обладать бронзовым снаряжением восьмого уровня, было страшно. После завершения транзакции Ши Фэн внезапно получил системное уведомление. Глава 81. Улучшение экипировки. Ши Фэн был шокирован, прочитав системное уведомление. Благосклонность черной бороды к нему возросла до 1000 очков, достигнув уровня уважения. Поздравляем! Вы первый игрок, который достиг благосклонности уважаемый от НПЦ. Награда. Один таинственный железный сундук. Если удача приходит, ее действительно нельзя остановить. Интересно, какие появятся предметы? Ши Фэн нетерпеливо открыл изысканный сундук с сокровищами таинственного железа. В сундуке с сокровищами находились снаряжение и украшения. Темный плащ преследователя, мифрил. Требования к снаряжению. Ловкость 70. Защита. Плюс 20. Сила плюс 4. Ловкость плюс 8. Выносливость плюс 4. Скорость передвижения плюс 2. Уклонение плюс 6. Тихие шаги. Позволяют пользователю незаметно зайти цели за спину. Максимальная дальность 40 метров. Время восстановления 3 минуты. Кулон интерпретатора. Таинственное железо. Уровень 7. Требования к снаряжению. Интеллект 30. Интеллект плюс 6. Выносливость плюс 2. Магический урон увеличен на 5%. В настоящее время эти две единицы экипировки можно считать крайне редкими. Особенно это касается темного плаща преследователя. Плащ хорошо подходил для специалистов по оружию, и он определенно увеличил бы их силу при экипировке. Между тем, тихие шаги были навыком, подобным мгновенному перемещению магов и теневым шагам ассасинов. Это снаряжение, предназначенное для ПК-1. Кулон интерпретатора был украшением высшего уровня. Основываясь только на 5% увеличении магического урона, маги могли продолжать носить кулон до 20 уровня, не жалея об этом ни на мгновение. «Отдам это украшение Блэки». После некоторых размышлений Ши Фэн посчитал, что Блэки сейчас самый надежный человек, к тому же он маг. Что касается плаща, то в настоящее время он был не в состоянии экипировать его. Его требование в размере 70 единиц ловкости было слишком высоким. По крайней мере, Ши Фэн должен подняться до 10 уровня, прежде чем сможет его экипировать. Глядя на снаряжение, Ши Фэн вдруг вспомнил, что он уже на 5 уровне. Просто полагаясь на атрибуты клинка бездны, в дополнение к добавлению его 6 свободных очков атрибутов в силу, теперь он мог экипировать сет серебряной луны. Уже на 5 уровне Ши Фэн смог использовать лучшие снаряжения для мечников ниже 10 уровня. Его общие атрибуты буквально не имели себе равных, и квесты, которые он будет выполнять позже, станут намного проще. Таким образом, Ши Фэн добавил все свои свободные очки атрибутов в силу и снарядил 5 предметов сета серебряной луны. Кроме того, теперь, когда Ши Фэн был на 5 уровне, активировалось мастерство владения двуручным мечом. Теперь Ши Фэн мог владеть двумя одноручными мечами. Затем он достал мифриловый багровый клинок, экипировав его в качестве второго оружия. Полностью снарядившись, Ши Фэн оказался шокирован, когда взглянул на свои собственные атрибуты. Во всем божественном домене было очень и очень мало игроков с такими же атрибутами, как у него, не говоря уже о сет-эффектах от предметов серебряной луны. Эффект 1. Сила атаки плюс 15, защита плюс 30. Эффект 2. ХП увеличен на 10%. Спасительный щит. 2 порядок. После активации создает спасительный щит, который поглощает 60% полученного урона, с максимальным поглощением урона до 500 единиц. Эффект 3. Получаемый урон уменьшен на 10%, скорость атаки увеличена на 10%. Здоровье Ши Фэна приближалось к 1000 НР. С этими тремя эффектами он был танком больше, чем МТ. Его урон получил еще большие улучшения. Одетый в серебристо-белые доспехи, с черным, как смоль, клинком бездны, висящим с одного бока, в то время как кроваво-красный багровый клинок висел с другого, Ши Фэн был похож на героя, путешествующего по миру. До встречи с нежным снегом оставалось еще некоторое время, поэтому Ши Фэн получил 2 продвинутых квеста из города Каменного Молота. Все они были квестами, требующими от него убить 2-головых змей 10 уровня. Задания требовали 20 змеиных желчи и 30 ядовитых клыков. После выполнения квестов, Ши Фэн сможет получить редкие руду и материалы для ковки. Эти материалы были необходимы, чтобы сделать снаряжение ранга таинственного железа, и обычно их было чрезвычайно трудно найти. Пробежав более 20 минут, Шифен наконец добрался до оазиса в пустыне белого песка. Поблизости кружила группа двухголовых змей. Двухголовая змея обычная, уровень 10, НР 950-950. Хотя двуглавые змеи имели низкое здоровье, простой игрок 10 уровня не сможет противостоять им в одиночку. Обычно им нужна помощь, чтобы одолеть этих монстров. Монстры в божественном домене будут иметь качественные изменения, как только они достигнут 10 уровня. Их схемы атаки станут чрезвычайно гибкими, и они будут знать, как защищаться от атак. Это были черты, которые вы не найдете в обычных монстрах ниже 10 уровня. Без большого опыта в бою простым игрокам будет очень трудно блокировать или уклоняться от их атак. Помимо этого, эти атаки будут нести дополнительный особый навык, а небольшое снижение внимания будет стоить игрокам их жизней. Что касается схемы атаки двухголовой змеи, она обычно нападала одной головой, защищаясь другой. Из-за этого одиночке будет трудно наносить урон. В дополнение к навыку смертельного клыка, которым она владела, пока она кусала игрока, тот был бы отравлен и терял 50 хп каждую секунду в течение 15 секунд. Если яд не рассеять, среднестатистический игрок практически лишился бы своей жизни. Шифен медленно приблизился к двухголовым змеям. Прежде, чем он достиг 20-метрового диапазона, двухголовая змея высотой со взрослого человека высунула свой язык, устремляясь к Шифену. Так как он был обнаружен, Шифен взял на себя инициативу, чтобы также поспешить. Лезвие ветра. Клинок бездны превратился в черную полосу света, пронзающую жизненно важную точку двухголовой змеи. Змея среагировала очень быстро. Одна из ее голов тут же укусила клинок бездны, не давая ему сдвинуться ни на дюйм. Тем временем, ее другая голова широко открыла рот, а острые ядовитые клыки выпустили голубовато-зеленый яд, кусая Шифена. Другой рукой Шифен взмахнул багровым клинком, оружие превратилось в красную полосу, полоснув двухголовую змею. Пен. После попадания двухголовая змея отступила, а над ее головой появился урон в более чем 60 единиц. С другой стороны, Шифен потерял чуть больше 10 НР и не отступил ни на шаг назад. Затем клинок бездны полоснул по незащищенному брюху двухголовой змеи, немедленно нанеся 96 единиц урона. К тому же была активирована способность клинка бездны, проклятие рока, значительно снизив атрибуты двухголовой змеи. Однако Шифен не закончил. Он продолжал атаку багровым клинком, пронзая жизненно важные точки двухголовой змеи и нанося еще один урон в 112 единиц. К тому времени, как двухголовая змея начала реагировать, ее здоровье уже сократилось вдвое. Когда одна из змеиных голов укусила Шифена, он отскочил в сторону, и его нога топнула по земле, толкая его вперед. Его действия застали другую голову змеи врасплох, лишив ее возможности атаковать или защищаться. Двойной рубящий удар. Клинок бездны и багровый клинок глубоко вонзились в живот двухголовой змеи. Затем Шифен резко потянул их, разрезая тело монстра и оставляя два длинных пореза. Над головой двухголовой змеи появились две цифры повреждений. -156 и -132. Кроме того, змея также получила дебаф кровотечения. Двухголовая змея все еще хотела отомстить. Однако, прежде чем она смогла добраться до Шифена, она истекла кровью. Двухголовая змея 10 го уровня убита. Разница в уровнях 5. Полученный опыт увеличен на 500%. Получено 1000 ехр. Двухголовая змея сбросила змеиную желчь Шифена. В течение всего процесса убийства Шифен не использовал много навыков, в основном, это были только обычные атаки. Он легко позаботился о монстре 10 уровня. Однако Шифен все еще не был удовлетворен. Особенно это касалось его первой пронзительной атаки. Двухголовая змея фактически блокировала удар. В противном случае он мог бы убить двухголовую змею серией непрерывных ударов. Затем Шифен начал искать свою следующую цель. Через час Шифен убил более 40 двухголовых змей. Его опыт вырос на 81% от 5 уровня. Его скорость прокачки была реактивной, и его опыт накапливался даже быстрее, чем при ковке снаряжения. Шифен не мог не испытывать смешанных чувств. С полным сетом экипировки Серебряной Луны в дополнение к двум оружиям высшего уровня убивать монстров более высокого уровня стало чрезвычайно легко. Если ситуация так и продолжится, Шифен достигнет 6 уровня менее чем за час. Мне все еще не хватает 3 змеиных желчей и 5 ядовитых клыков. Однако все двуглавые змеи в этом районе уже мертвы. Для возрождения новых монстров может потребоваться некоторое время, Ши Фэн наблюдал за окружением. На самом деле здесь не было ни одной двухголовой змеи. У Ши Фэна не оставалось выбора, кроме как бежать в другое место, чтобы гриндить двухголовых змей. Однако, сделав несколько шагов, он увидел, как из оазиса выскользнули три двухголовые змеи. У одной из них головы были больше, чем у двух других, и на каждой из них имелся рог. Это был король змей, патрулирующий свою территорию. Редкая элита, не так ли? Ши Фэн облизнул губы, когда увидел двуглавого короля змей, и на лице показалась слабая улыбка. Редкая элита не то, что можно встретить часто. Она появляется случайно, и ее сила немного больше, чем у обычных элитных монстров. Ее дроп также был очень хорош. Возможность встретиться с одной из них зависела от удачи. 1. ПК. Player Killer. Убийца игроков. Глава 82. Убийство двухголового короля змей. Двуглавый король змей вместе с двумя своими подчиненными медленно скользнул к Ши Фэну. Однако он не обнаружил человека. Его хвост спокойно покачивался, а головы гордо возвышались, оглядывая свою территорию. Тем временем две обычные двухголовые змеи-стражи внимательно следили за королем змей. Они не вели себя гордо, как король змей, а больше походили на телохранителей. Их ледяные взгляды пронеслись по их окрестностям. Пока были какие-либо признаки активности, они немедленно становились острыми мечами своего короля, убивая всех врагов, которые могли нанести королю вред. С того момента, как двуглавый король змей приблизился к его месту, и до того, как монстр повернулся и ушел, Ши Фэн только молча наблюдал за ним. Ши Фэн не спешил делать ход. Вместо этого он крадучись последовал за ним, используя наблюдательный взгляд и ожидая лучшей местности, чтобы начать атаку. Двуглавый король змей, редкая элита. Уровень 10. НР 4000-4000. Два других двухголовых змея-стража являлись обычными монстрами. Они оба были 10 уровня, и у них обоих имелось по 1400 хп. Ши Фэн собирался встретиться с тремя монстрами 10 уровня разом. Более того, среди них была даже редкая элита. Несмотря на то, что Ши Фэн был оснащен полным комплектом снаряжения Серебряной Луны, он все еще должен был правильно спланировать свои действия. В конце концов, меньшинству сложнее сражаться с большинством. Кроме того, змеиная раса имела чрезвычайно быстрые скорости движения, а король змей тем более. Ши Фэн последовал за двуглавым королем змей в область, заполненную песчаником. Здесь было несколько камней выше человека, которые могли быть использованы, чтобы закрыть двуглавому королю змей обзор, так что Ши Фэн, наконец, начал действовать. Ши Фэн оказался бы в очень невыгодном положении, если бы ему пришлось сражаться со всеми тремя двухголовыми змеями одновременно. Поэтому ему нужно было разделить их и убить поодиночке, причем обычные монстры находились в приоритете. Ши Фэн немедленно использовал фантомного убийцу, позволив своему двойнику остаться ждать, пока он возьмет на себя эту сложную задачу. Ши Фэн использовал лезвие ветра, его меч вонзился в ближайшего двухголового змея-стража. С засадой и увеличением скорости от лезвия ветра, двухголовая змея вообще была не в состоянии отреагировать на атаку. Два меча Ши Фэна немедленно ударили монстра в спину, нанося урон в 76 и 61 единицу. После чего Ши Фэн использовал двойной рубящий удар, нанося еще 103 и 89 единиц урона, и оставляя двухголовую змею-стража с эффектом кровотечения. Ши Фэн был полностью экипирован снаряжением высшего уровня и высокоуровневыми навыками. Даже если у двухголовой змеи-стража была высокая защита, урон, который мог нанести Ши Фэн, был чрезвычайно высок. Если бы это был среднестатистический игрок 5 уровня, атакующий двухголовую змею-стража, с подавлением уровня и высокой защитой монстра, они в лучшем случае нанесли бы ему 3 или 4 единицы урона. Двухголовый змей-страж взвыл от боли. Он немедленно повернул голову, атакуя Ши Фэна. Второй двухголовый змей-страж тоже подоспел, кусая Ши Фэна. Теперь Ши Фэн получал атаки с двух сторон одновременно. Ши Фэн слегка улыбнулся. Он использовал громовую вспышку, послав три молнии в одного из двухголовых змей-стражей. Однако, двухголовая змея-страж отреагировала очень быстро. Одна из ее голов защищалась, в то время как другая кусала Ши Фэна. Три молнии были заблокированы, нанеся небольшой урон. Как только ядовитые клыки змеи были готовы укусить, Ши Фэн использовал парирование и активировал порыв ветра. Блокировав атаку, Ши Фэн немедленно развернулся и побежал. Двухголовые змеи-стражи, естественно, не отпустят врага, который разозлил их. Скользя на высокой скорости, они погнались за Шифеном. Что касается невредимого двуглавого короля змей, то в его леденящих глазах кипела ярость. Он тоже скользнул и погнался за Шифеном. Однако, как только двуглавый король змей отошел на несколько ярдов, двойник Шифена использовал лезвие ветра и бросился на двуглавого короля змей. Двойник полоснул по шее короля, нанося 24 единицы урона. Двуглавый король змей был взбешен этим нападением. Со скоростью молнии двуглавый король змей укусил двойника. Когда цель двойника была достигнута, он тоже активировал порыв ветра, развернулся и побежал прочь. Теперь двухголовые змеи-стражи были отделены от короля змей. Хотя два двухголовых змея-стража были сильны, без поддержки своего короля, они были не способны противостоять яростным атакам Шифена. Одно движение за другим, клинки Шифена всегда поражали жизненно важные точки двухголовых змей-стражей. В конце концов, снаряжение Серебряной Луны не просто для показухи. Прямо сейчас, ловкость Шифена превысила 60 единиц. Даже если двухголовые змеи-стражи смогут вовремя защититься от одной из атак Шифена, они все равно будут поражены его вторым мечом. Каждый приземлившийся меч забирал от 60 до 70 хп, в то время как случайный критический удар наносил более 150 единиц урона. Удары меча Шифена были похожи на свирепый шторм. Атаки постоянно приземлялись на двух-двухголовых змей-стражей, заставляя их здоровье падать, как сумасшедшие. Через несколько мгновений два двухголовых змея-стража испустили последний вздох. Собрав то, что они уронили, Шифен бросился на двуглавого короля змей. В настоящее время здоровье двойника упало ниже 30%. Он изнурял себя, пытаясь подавить двуглавого короля змей. Атаки редкой элиты были чрезвычайно быстрыми. Время от времени он мог выплевывать ядовитый туман, окутывая им большую территорию. Двойник обладал только 50% атрибутов исходного тела, поэтому ему только и оставалось, что постоянно защищаться и убегать, иначе он давно бы упал замертво. Однако теперь, когда первоначальное тело прибыло, двойнику больше не нужно было сдерживать двуглавого короля змей. Шифен немедленно использовал разрез 9 драконов, выпустив 9 фантомов клинка бездны. Затем Шифен использовал защитный клинок, его дальность атаки значительно увеличилась. Когда он сталкивался с двуглавым королем змей, который был способен извергать ядовитый туман, то мог атаковать только издалека. Если он вступит в прямую конфронтацию с двуглавым королем змей, то не продержится и 20 секунд. Даже если он активирует все свои спасательные навыки, он все равно не выживет. Двуглавый король змей был очень хитер. Стоя перед Шифеном, одна из его голов защищалась от атак Шифена, в то время как другая постоянно атаковала его двойника, не обращая внимания на самого Шифена. После 3-4 попаданий двойник не выдержал и исчез. Между тем, здоровье двуглавого короля змей все еще превышало 70%. Другая его голова повернулась и уставилась на Шифена. Он открыл рот, выплевывая яд. Яд полетел в Шифена словно стрела. Выражение лица Шифена внезапно помрачнело. Его тело увернулось в сторону, избегая яда. Когда ядовитая жидкость попала в песчаник, она тут же расплавила его насквозь, оставив после себя большое отверстие. Это была разъедающая кислота двуглавого короля змей. Если ее заблокировать, хотя мифриловое оружие еще может остаться целым, обычное оружие немедленно расплавится. Что касается бронзового оружия, то его долговечность уменьшится по крайней мере наполовину, а два попадания разъедающей кислоты превратят его в металлолом. Таким образом, один человек и одна змея начали сохранять между собой дистанцию, атакуя и уклоняясь. Шифен безумно рубил мечами, полоса за полосой света заполняя пространство. Тем временем две головы двуглавого короля змей непрерывно выплевывали яд, оставляя после себя бесчисленные дыры. Время от времени он заполнял большую площадь ядовитым туманом, не оставляя в живых даже травинки. Периодически во время сражения Шифен попадал под эффект отравления. После более чем 10 минут постоянной битвы, даже при том, что Шифен постоянно пил основные зелья регенерации, как только заканчивалось время отката, его оставшееся здоровье было только в районе 8%. Между тем, у двуглавого короля змей все еще оставалось 14% от его жизни. Видя, что здоровье их обоих было низким, двуглавый король змей показал зловещий взгляд. Его размер слегка увеличился в несколько раз, затем он внезапно подпрыгнул в воздух. Одна из голов широко раскрыла пасть, обнажив белоснежные ядовитые клыки, а другая изрыгала ядовитый туман. Двуглавый король змей использовал схему атаки, которая содержала как атаку, так и защиту, и пока Ши Фэн к нему приближался, он был бы пойман в ловушку опасного тумана. Сейчас выкладываешься по полной, в настоящее время Ши Фэн мог выдержать ядовитый туман в лучшем случае 3 секунды или принять один удар от самого короля змей. Поэтому Ши Фэн достал из сумки бутылку основного зелья регенерации, проглотил ее и восстановил 180 НР. Другой рукой Ши Фэн достал свиток превращения. Как только двуглавый король змей собрался приземлиться, он тут же превратился в овцу. Громовая вспышка, рубящий удар, двойной рубящий удар, рассечение земли. После серии атак у двуглавого короля змей осталось только 5% его здоровья, но он превратился обратно в свою первоначальную форму, в то время как его окружение было заполнено ядовитым туманом. Находясь в тумане, скорость восстановления двуглавого короля змей увеличилась в разы, в то время как его враги безумно теряли свои очки здоровья. Ши Фэн немедленно отступил, используя на двуглавом короле змей оковы бездны. Затем Ши Фэн достал магический свиток первого порядка, непрерывные огненные бомбы, и начал читать. 5 больших огненных шаров обрушились на тело двуглавого короля змей, лишив его последних сил. И когда умер, двуглавый король змей уронил 4 предмета. Двуглавый король змей 10 го уровня убит. Разница в уровнях 5. Полученный опыт увеличен на 500%. Получено 5000 ехр. Ши Фэн наконец-то перевел дыхание. Как и ожидалось, с редкой элитой 10 уровня было чрезвычайно трудно иметь дело. Если бы у него не было сета снаряжения Серебряной Луны и магического свитка первого порядка, в этой битве он бы погиб. К счастью, Ши Фэн убил его. Среди 4 упавших предметов был посох таинственного железа 8 уровня «Песнь жизни», предназначенный для клириков. Его общие атрибуты были довольно хорошими, а также увеличили уровни навыков восстановления на 1. Это абсолютно точно был высококлассный посох. Следующим предметом был бронзовый щит креста 10 уровня со средними атрибутами. Однако щиты считались редкими предметами, поэтому уже очень хорошо, что один такой выпал. Последними 2 предметами были желчь короля змей и кожа короля змей. Оба были редкими материалами для изготовления яда и кожаных доспехов. Предметы квеста уже были собраны, поэтому после некоторого отдыха Ши Фэн вернулся, чтобы сдать задание. Он получил редкие кузнечные материалы, а его опыт поднялся на 91% от 5 уровня. Еще немного, и парень достигнет 6 уровня. Судя по времени, до назначенной встречи оставалось недолго. Итак, Ши Фэн направился в область 8 уровня, каньон Физис, глава 83. Вторая встреча, каньон Физис, рай на земле. Это было место, заполненное пышной зеленой растительностью. Многочисленные потоки воды текли через каньон, в то время как стаи птиц летали высоко в небе. Лес также был наполнен звуками сотен птиц, перекрикивающихся друг с другом. Хотя это место было красивым, прямо сейчас не было ни одного игрока, который бы пришел сюда, чтобы поднимать уровень. В конце концов, самый высокий уровень игрока сейчас был только 6. Как правило, они будут безопасно прокачиваться в областях с монстрами 6 или 7 уровней. Каньон Физис был районом с монстрами 8 уровня, а во внутренних областях можно было даже встретить монстров на уровень выше. Еще немного времени тут не появится игроков, которые потревожат это место. Что еще более важно, Ши Фэн был здесь для уникального квеста «Стальная крепость Барутия». Для того, чтобы основать свою будущую гильдию, этот квест для него был чрезвычайно важен. В предыдущей жизни Ши Фэна игрок, который выполнил этот уникальный квест, просто полагаясь только на награды за него, увеличил статус второсортной гильдии до первосортной. Однако теперь, когда этот уникальный квест получил Ши Фэн, он использует его, чтобы принести пользу гильдии, которую он создаст. Войдя в каньон, Ши Фэн использовал маску демона, чтобы изменить свою внешность. Он преобразовал серебристо-белый сет экипировки лунного света в комплект блестяще черного как смоль снаряжения. Его можно было бы назвать снаряжением сета черной луны. Ши Фэн также изменил свое лицо в джентльмена в возрасте 26 или 27 лет. Затем он надел черный плащ, спрятав лицо под капюшоном. На первый взгляд, его внешность источала сильное ощущение таинственности, позволяя другим думать, что он был человеком с историей. Облачение Ши Фэна было чем-то похоже на ночного рейнджера, только на спине у него висели 2 длинных меча, а не простой черный лук. Более того, Ши Фэн не принадлежал к расе ночных эльфов. Теперь, Когда Ши Фэн замаскировался, никто не сможет узнать, кто он. Даже с проницательным взглядом нежного снега она его не идентифицирует. Прибыв на место встречи, Ши Фэн обнаружил, что нежный снег и ее группа еще не прибыли. Ши Фэн вызвал системные уведомления, взглянув на состояние продаж кузнечных чертежей. Уже распроданы. Ши Фэн посмотрел на серию уведомлений, его глаза почти сияли. Было более 10 уведомлений от аукционного дома, и каждый из них сообщал юноше, что ему добавлено около 3 золотых монет. Ши Фэн выставил на аукцион в общей сложности 20 штук кузнечных чертежей, однако они были проданы по средней цене в 3 золотые монеты. Можно себе представить, в каком отчаянии находились эти гильдии. Однако, по сравнению с ценой в 3 золотых, эти гильдии, которые купили кузнечные чертежи, также могли очень быстро заработать эти деньги. Божественный домен официально открылся всего 3 дня назад. С течением времени, все больше и больше людей присоединятся к божественному домену. Число новых игроков может даже превышать число старых участников. Эти новые игроки станут основными потребителями, и поставка мерцающих нагрудников 3-го уровня не сможет удовлетворить спрос. За короткий период стоимость мерцающего нагрудника не уменьшится, а вместо этого может даже возрасти. Тем не менее цель Ши Фэна уже была достигнута, поэтому он больше не планировал делать больше кузнечных чертежей и мерцающих нагрудников, чтобы заработать деньги. Сейчас в его сумке было более 50 золотых монет. Эти монеты составляли все текущие средства более чем 10 крупных гильдий. Если бы Ши Фэн использовал все это для управления гильдией, насколько это было бы грозно? К сожалению, деньги были не единственной вещью, необходимой для работы гильдии. Ши Фэн достал 20 золотых монет и зарегистрировал их в виртуальном торговом центре. В конце концов, он не мог просто держать все эти золотые монеты в сумке. Если бы он сделал это, то выбросил бы деньги на ветер. Исходя из цены продажи, эти 20 золотых монет стоили 180 тысяч кредитов. Ши Фэн не думал, что все пройдет так гладко. Он заработал так много кредитов всего за 3 коротких дня. Однако, если он хотел открыть хорошую игровую студию, такой небольшой суммы денег пока еще было недостаточно. Для того, чтобы запустить игровую студию «Тень», Лань Хайлун с самого начала инвестировал 5 миллионов кредитов. В следующем месяце он инвестировал еще более 10 миллионов кредитов. Можно только представить, сколько денег понадобилось, чтобы запустить игровую студию, не говоря уже о гильдии с тысячами или десятками тысяч членов. Однако после того, как игровая студия и гильдия были основаны, все станет по-другому. Для гильдии сотни тысяч кредитов были ничем. Ши Фэну все еще нужно было заработать много денег. Поэтому Ши Фэн решил тайно работать с нежным снегом. «Ты черное пламя?» Голос, резкий, как нефрит, падающий на землю, донесся из-за спины Ши Фэна. Ши Фэн обернулся, обнаружив, что приближается красивая фигура нежного снега, оценивая его. Хотя это была их вторая встреча, он все еще не привык к внимательному взгляду нежного снега. Немного глубоким тоном, Ши Фэн сказал: «Правильно, я». Услышав ответ Ши Фэна, более того, получив информацию, подтверждающую личность черного пламени, прекрасные глаза нежного снега сфокусировались. Она втайне использовала наблюдательный взгляд. Внезапно нежный снег уставилась на него пустым взглядом. Она не могла различить имя Ши Фэна. Информация показывала только неизвестный уровень 5. Нежный снег первоначально думала, что у черного пламени были только хорошие навыки ковки, много удачных встреч, превосходные стратегии и относительно хорошие игровые навыки. Она никогда не предполагала, что игровые навыки черного пламени не были просто чуть выше среднего. Он определенно являлся экспертом высшего уровня. В противном случае он не смог бы получить такой высококачественный предмет. Даже Уроборос не имел ни одного из специальных предметов, способных скрыть личность человека. Они также никогда не слышали, чтобы какая-либо другая первоклассная гильдия такой получила. Между тем, таинственный мужчина перед ней не только обладал таким предметом, но нежный снег могла ощущать мощную силу, исходящую от снаряжения, которое он носил. Несмотря на то, что спецэффекты экипировки были скрыты, один взгляд на тонкую конструкцию снаряжения и магические знаки вокруг него сказали нежному снегу, что это сет. На самом деле снаряжение черного пламени могло быть не хуже, чем у нее. Ее экипировка была получена благодаря усилиям элитной команды, стоящей за ней. сколько времени они потратили на ее получение, как мужчина перед ней получил такое хорошее снаряжение. Нежный снег внимательно смотрела на Ши Фэна. Она даже начала сомневаться, а был ли Черное Пламя обычным игроком или лидером таинственной организации. Иначе как бы он обладал такими финансовыми и физическими ресурсами для выполнения всех этих задач? Его титул главного кузнеца был даже публично признан игроками Королевства Звезд и Луны. Просто выполнение таких задач, как ковка и организация, заняло бы большую часть его времени, так как же он мог получить такой хороший набор экипировки? «Здравствуйте, меня зовут Нежный Снег, первый заместитель главы Уробороса». Нежный Снег очень официально протянула свою нефритово-белую руку. Это отличалось от случайной встречи, когда Ши Фэн впервые ее увидел, где она смотрела на Ши Фэна с превосходством. Члены команды, стоявшие за Нежным Снегом, были шокированы. Они и представить себе не могли, что их лидер возьмет на себя инициативу пожать кому-то руку. Был ли этот мужчина перед ними настолько силен, чтобы требовать таких формальностей? Чжа Юэжу, стоявшая за Нежным Снегом, постоянно оценивала Ши Фэна своими красивыми глазами. До этой встречи серия выступлений Ши Фэна заставила ее заинтересоваться им. Теперь, когда девушка встретилась с ним лично, она обнаружила, что все тело Ши Фэна излучало зрелое и спокойное чувство, заставляя других непреднамеренно обращать на него внимание. Теперь, когда даже Нежный Снег дала свое одобрение, Чжа Юэжу стала о нем еще лучшего мнения. «Здравствуйте, вы можете называть меня Черным Пламенем». Не желая вести себя слишком отчужденно, Ши Фэн пожал руку Нежному Снегу. Он обнаружил, что ее рука была очень мягкой и гладкой, как ожидалось. Если бы Блэки узнал об этом инциденте, он, скорее всего, пожал бы руку Ши Фэна, а затем не мыл свою в течение 3 дней. Причина, по которой Ши Фэн не полностью изменил внешний вид снаряжения сета Серебряной Луны, состояла в том, чтобы вызвать трепет и напугать их. Видя удовлетворительные результаты, Ши Фэн сразу перешел к делу и сказал: «На этот раз я связался с вами, чтобы сотрудничать с вашим Уроборосом. Интересно, что вы об этом думаете? Конечно, мы это очень приветствуем. Если ты хочешь стать главным кузнецом нашего Уробороса, просто назови свою цену», — уверенно произнесла Нежный Снег. Она предположила, что Ши Фэн потребует непомерную цену. Однако пока они могли успешно переманивать Ши Фэна, все это будет того стоить. Более того, с ее нынешним влиянием, удовлетворить аппетит Ши Фэна не было проблемой. «Мисс Нежный Снег, мне кажется, вы что-то неправильно поняли. Я не собираюсь присоединяться к вашей гильдии. Вместо этого я буду использовать равный статус, чтобы сотрудничать с вашей гильдией. Если мисс Снежный Снег не может четко видеть эту ситуацию, нам не стоит продолжать этот разговор». Закончив говорить, Ши Фэн повернулся, чтобы уйти. Глава 84. Альянс Горизонт. Видя, как Ши Фэн собирается уходить, члены Уробороса были ошеломлены. На самом деле существовал человек, который бы так обошелся с Нежным Снегом. Он, даже ни секунды не сомневаясь, отказался от возможности работать с Уроборосом. Чжа Юэжу запаниковала, слова застряли у нее во рту. Она почти хотела удержать Ши Фэна и стать посредником между ними. Даже мудрая Нежный Снег еще ничего не сказала. Если Чжа Юэжу предпримет что-то сама, ее положение может ухудшиться. Поэтому, не имея лучшего выбора, она просто потянула Нежный Снег за руку, тайно напоминая ей. Однако Чжа Юэжу не знала, что Нежный Снег тоже оказалась ошеломлена. Она не представляла, что с самого начала целью Ши Фэна было не присоединиться к Уроборосу, а сотрудничать с ним на равных. Однако был ли Ши Фэн достаточно квалифицирован, чтобы сделать это? Уроборос не так прост, как казался. Это был колосс в виртуальном игровом мире. Ресурсы в его распоряжении не были чем-то, что мог себе вообразить среднестатистический игрок. Чтобы иметь возможность сотрудничать с Уроборосом с равным статусом, по крайней мере, он также должен являться представителем первоклассной гильдии. Но при этом человек перед Нежным Снегом хотел сотрудничать с Уроборосом на равных, как будто это было само собой разумеющимся. Чтобы этот человек был настолько в себе уверен, должна ли за ним стоять скрытая сила, это также не было невозможным. Способность выполнить ряд квестов, в дополнение к получению такого сета снаряжения, не то, что человек мог сделать в течение такого короткого периода. Черное Пламя определенно обладал поддержкой великой силы. Это единственный вариант, при котором он был бы способен удерживать порочную конкуренцию, которая происходила прямо сейчас. Согласно статистике их гильдии, доход черного пламени, полученный от продажи кузнечных чертежей, превысил 60 золотых монет. Между тем, текучие фонды первоклассной гильдии прямо сейчас не превышали даже 3 золотых. Если эти деньги направить в нужное русло, это позволило бы первоклассной гильдии немедленно превзойти другие первоклассные гильдии. Не будет проблемой даже стать супергильдией. Внезапно, Нежный Снег почувствовала, как по ее спине поползли мурашки. Как вице-лидер Уробороса, она на самом деле не заметила такой большой скрытой силы. Однако, чтобы такая сила была ей неизвестна, можно было просто представить, насколько глубоко эта сила скрыта. К счастью, сейчас она смогла обнаружить это. Были ли они друзьями или врагами, оставалось неизвестным. «Пожалуйста, подождите», — Нежный Снег попросила Ши Фэна остаться, продолжив, «Вы тоже должен знать, что наш Уроборос — первоклассная гильдия. Существует не так много сил, которые обладают квалификацией для работы с нами. Если вы сможете доказать, что у вас есть способности и капитал и что ваше предложение принесет Уроборосу большую пользу, тогда мы сможем прийти к соглашению. Хм, у Уробороса, конечно, очень сильный фон, но вы должны знать, что первоклассные гильдии, с которыми я могу сотрудничать, не ограничиваются только вами». Ши Фэн обернулся и посмотрел на Нежный Снег, ведя себя так, будто в его глазах Уроборос не был чем-то выдающимся. После этого он достал один из кузнечных чертежей снаряжения таинственного железа 10 уровня, купленных у Черной Бороды, и помахал им перед лицом Нежного Снега. Затем с усмешкой сказал: «Интересно, какие мысли будут у вас после этого? Как вы думаете, у меня достаточно квалификаций? Как это возможно?» Нежный Снег не могла поверить своим глазам. Ее сердце было наполнено неописуемым шоком. «Как вы получили кузнечный чертеж снаряжения таинственного железа 10 уровня? Прямо сейчас, даже за кузнечный чертеж мерцающего нагрудника 3 уровня безумно сражались. В данный момент ценность кузнечного чертежа в руках Ши Фэна просто невозможно было себе представить. Для элиты гильдии кузнечный чертеж мерцающего нагрудника 3 уровня не был особенно полезен. Главная цель гильдии, получающей его, состояла в том, чтобы просто заработать деньги и воспитать своих собственных кузнецов, увеличивая преимущества, которым их гильдия обладала над другими. Однако, по сравнению с кузнечным чертежом, который в настоящее время держал Ши Фэн, кузнечный чертеж мерцающего нагрудника даже не стоит упоминания. Лидирующие на один шаг, лидируют на каждом последующем шагу. Это был естественный закон виртуального игрового мира. Каждая гильдия знала об этом законе. Коммерческая тайна. Не думая об этом слишком много, Ши Фэн убрал кузнечный чертеж. «Если нет никаких других вопросов, то я уйду». Для Нежного Снега было абсолютно невозможно позволить человеку перед ней, обладающему кузнечным чертежом снаряжения таинственного железа 10 уровня, уйти. Особенно позволить ему сотрудничать с другой первоклассной гильдией. Если бы она позволила другим первоклассным гильдиям получить его и массово изготовить эти предметы экипировки, оснастив ими каждого члена элитной команды, то в конкуренции за столицу королевства больше не было бы необходимости. «Хорошо, я согласна. Тогда скажите, как мы должны сотрудничать?» Нежный Снег стиснула зубы, в конце концов уступая Ши Фэну. «Хех, но я не хочу больше сотрудничать с вами», — сказал Ши Фэн глубоким тоном. «Ты». Выражение лица Нежного Снега внезапно стало холодным. Однако она очень быстро успокоилась. Она больше не держалась высокомерно и отчужденно, на ее лице появилась спокойная улыбка, с которой девушка продолжила: «Не могли бы вы передумать? Наш Уроборос готов заплатить вдвое больше, чем другие гильдии». Ши Фэн кивнул, с улыбкой отвечая: «Хорошо, раз вы так искренни». После этой сцены всем остальным показалось, что они ослышались. Несравненно гордая снежная богиня фактически сдалась. Более того, она даже извинилась за свое предыдущее поведение. Насколько ужасным был этот черное пламя, в настоящее время глаза Чжао Юйжу сияли, когда они смотрели на черное пламя с восхищением. Она прекрасно знала, какой гордой и упрямой была Нежный Снег. После встречи с ней Чжао Юйжу никогда не видела человека, который мог бы заставить Нежный Снег извиниться. «Интересно, как вы хотите сотрудничать?» Нежный Снег бросила взгляд на хихикающую Чжао Юйжу позади нее, а затем повернулась к Ши Фэну и спросила: Все очень просто. Я планирую создать свободную организацию игроков мирных занятий под названием «Альянс Горизонт» и набирать всевозможных игроков мирных занятий. Вам просто нужно помочь мне рекламировать его и распространять его влияние, и я предоставлю вашей гильдии скидку. Я даже продам вам снаряжение и предметы, которые недоступны для публики, неторопливо сказал Ши Фэн. Вы действительно хотите создать такую организацию? Нежный снег был слегка шокирована, хотя она была не очень высокого мнения о Ши Фэне. Условия, которые он назвал, были очень привлекательными. Глаза Чжао Юйжу расширились от шока. Она ошарашенно посмотрела на Ши Фэна, чувствуя, что он слишком безумен. После того, как все остальные услышали Ши Фэна, они решили, что у этого парня просто слишком много денег, чтобы тратить их впустую. Он действительно пытался создать такую организацию. План Ши Фэна был действительно возмутительным. Было совершенно невозможно объединить всех игроков мирных занятий. Финансовые, физические и человеческие ресурсы, необходимые для такого подвига, были просто слишком велики. Каждая гильдия взращивала своих собственных игроков мирных занятий. Более того, они лишь вербовали среди них элиту, чтобы не тратить ресурсы впустую. Это означало, что оставшиеся игроки мирных занятий – просто массовка, и не будет большого эффекта, если все они соберутся вместе. Ресурсы, необходимые для воспитания этих игроков мирных профессий, были еще более бесполезными. Не было ни одной гильдии, которая была бы готова заплатить такую цену. Конечно, если бы это удалось, прибыль была бы поистине невообразимой. Вам не нужно беспокоиться об этом. Когда придет время, я, естественно, уведомлю вас, чтобы помочь мне рекламировать организацию и распространять ее влияние. В любом случае вам всем нечего терять. Конечно, я заранее дам вам вознаграждение. Для вашей гильдии должно быть достаточно 10 кузнечных чертежей мерцающего нагрудника, чтобы вырастить немало кузнецов. Если бы Ши Фэн сам рекламировал такую организацию, не говоря уже о том, сколько времени он бы потратил, последствия были бы не такими значительными. Ему понадобится много времени, чтобы усилить влияние организации. Однако если рекламой займется Ураборос, это уже будет совершенно другая история. Они, по сути, могли охватить все королевство звезд и луны, значительно сократив процесс накопления влияния. Нежный снег немного подумал о предложении Ши Фэна. Для них не так трудно провести такую рекламную акцию. Они также могли получить 10 кузнечных чертежей мерцающего нагрудника, которые позволят им увеличить расстояние между Уроборосом и другими гильдиями. Они также смогут воспитывать большую партию игроков мирных занятий, зарабатывая еще больше монет. Что касается создания такого альянса мирных занятий, воспитание таких игроков в больших партиях означало, что это был процесс с постоянной тратой денег. Пройдет совсем немного времени, и такой план рухнет. Воспитание игроков мирных профессий было чрезвычайно сложной задачей. Если бы Ши Фэн не обладал ресурсами и финансовой поддержкой от большой гильдии, ему было бы очень трудно получить какие-либо достижения. После чего Нежный Снег подписала контракт с Ши Фэном, заявив, что она готова помочь Ши Фэну распространить влияние его организации на все королевства звезд и луны. После этого Ши Фэн должен отплатить ей сотни единиц снаряжения таинственного железа 10 уровня. В то же время, Ураборос сможет приобретать у него экипировку и предметы по сниженной цене. Нежный снег выглядела довольно счастливой после получения 10 кузнечных чертежей мерцающего нагрудника. Она передала чертежи ассасину, позволив ему отнести их обратно в гильдию. Затем она посмотрела на Ши Фэна, приглашая его. «Я вижу, что количество гуманоидных монстров здесь довольно высоко. Хотя их уровни немного выше, это хорошее место для прокачки. Почему бы вам не поднять уровни с нами? Это было бы намного быстрее, чем самостоятельная прокачка». Глава 85. Человек-птица. Приглашение Нежного Снега привлекло внимание и Чжао Юйжу, и Сяо Юэр. Сила Ши Фэна определенно должна быть велика. Тем не менее они никогда не видели его в действии, поэтому их чрезвычайно интересовали его возможности. Они хотели испытать силу легендарного главного кузнеца королевства звезд и луны. Правильно. Присоединяйся к нашей команде, старший брат Черное Пламя. Все наши люди очень квалифицированы, поэтому эффективность прокачки будет намного выше, сказала Сяо Юэр в стороне. Чжао Юйжу бросила взгляд в сторону Сяо Юэр, которая успела сделать заявление раньше нее самой. Сяо Юэр спряталась за Нежным Снегом, изящно показав свой маленький язычок Чжаюижу. Чжаюижу в гневе топнула ногами, отчего ее грудь стала подпрыгивать. Если бы не присутствие черного пламени, она бы прямо сейчас преподала этой маленькой девочке урок. Хотя красавицы были полны интереса к силе Шифена, оставшиеся два игрока мужского пола вместо этого подняли свой боевой дух. Чем же обладал Шифен, чтобы привлечь внимание трех красавиц? Внезапно в них разгорелся дух соперничества. Они провокационно смотрели на Шифена, не веря, что они хуже. Глядя на эти провокационные взгляды, Шифен не обращал на них внимания. «Спасибо за ваши добрые намерения, мисс Снежный Снег. Тем не менее у меня есть квест, который мне нужно здесь сделать, поэтому я не могу поднимать уровни вместе с вами», — спокойно сообщил он. «Квест? Да». Нежный Снег была слегка шокирована. Это место было районом монстров восьмого уровня, поэтому ей было очень любопытно, что же это за квест, который принял Шифен. Однако спрашивать о чужом секрете было бы невежливо, поэтому она официально сказала: «Тогда мы больше не будем вас беспокоить. Если вам нужна помощь, просто попросите. Хотя мы не знаем, насколько можем оказаться полезны, но все же постараемся помочь». Шифен слабо улыбнулся, услышав предложение Нежного Снега. Естественно, это была хорошая новость, что кто-то хотел ему помочь. Войти в стальную крепость Барутию будет нелегко. Там определенно будут монстры, и Шифену потребуется много времени, чтобы справиться с ними в одиночку. Если бы ему помогала такая мощная группа, то он смог бы сэкономить много времени. Замечательно. Мне нужно попасть в определенное место. Тем не менее там много монстров, поэтому мне будет нелегко войти самостоятельно. Можете ли вы помочь мне очистить территорию? Попросил Шифен. Изначально Нежный Снег все еще думал о том, как углубить отношения между ними и Шифеном. Она бы никогда не подумала, что Шифен сам проявит инициативу, чтобы попросить их о помощи. Нежный Снег быстро сказала: «Хорошо, я приглашаю вас в пати. Показывайте дорогу», — быстро сказала Нежный Снег. Шифен принял приглашение, присоединившись к пати Нежного Снега. Под руководством Шифена группа игроков быстро прибыла в центральную часть каньона Физис. «Мы прибудем после того, как пройдем через этот лес. Однако количество людей и птиц здесь очень велико. Они все живут на деревьях и их трудно обнаружить, поэтому вы все должны обращать внимание на людей и птиц, спускающихся в любое время. Если они поймают вас своими когтями, то унесут вас высоко в воздух, а затем бросят с высоты, и вы разобьетесь насмерть», — сообщил Шифен на ходу. «Это всего лишь группа людей и птиц. Чего тут бояться? Смотри, как мы позаботимся об этих людях-птицах», — воин щита хлопнул себя по груди, говоря пренебрежительным тоном. Шифен больше не говорил, только молча отодвигал листья деревьев, которые мешали ему идти. Однако Нежный Снег не была небрежена. Вместо этого она приказала: «Все, обратите внимание на воздух наверху. Защитить целителя». Да, оба игрока-парня сразу стали серьезными, не смея быть беспечными. Они плотно охраняли Сяюэр. Пока Сяюэр жива, она смогла бы возродить их после окончания битвы. Таким образом, потеря опыта и навыков будет значительно уменьшена. Как и ожидалось, не прошло и минуты, как с верхушек деревьев спустились четверо белоперых людей и птиц. Острые когти на обеих лапах летели вниз с шокирующей скоростью. Словно орел, охотящийся за своей добычей, они в одно мгновение поймали рейнджера. Остальные члены команды отреагировали быстро, либо используя свое оружие, чтобы блокировать когти, либо полностью избегая их. «Избавься от них, Юэжу, атакуй монстра, который поймал маленькую песнь. Юэр, оставайся сзади». Нежный Снег выкрикивала приказы. Она использовала вихревой удар на двух людей птиц. Однако оба монстра отреагировали очень быстро, избегая нападения, взлетев в воздух. После чего Нежный Снег использовала рывок, чтобы спасти парня рейнджера под ником «Маленькая песня». Хотя двойные кинжалы в руках «Маленькой песни» постоянно наносили ответные удары, когти людей и птиц были слишком жесткими. Что бы он ни делал, парень не мог отрубить когти, сжимающие его плечи. Хотя он хотел атаковать монстра напрямую, его позиция не позволила нанести удар по телу. Он мог только беспомощно болтаться, медленно поднимаясь в воздух. Чжаюижу использовала взрыв пламени на крыльях монстра девятого уровня, нанеся 53 единицы урона. Пламя сожгло часть перьев, заставив того немедленно упасть с неба. Когда человек-птица приземлился, внизу уже ждала Нежный Снег. Она направила рассечение, целясь в шею человека-птицы, отправив атакой монстра и его добычу в полет и нанося 61 единицу урона. Столкнувшись с человеком-птицей 9 уровня, Чжао Юйжу и Нежный Снег, наносящие такое большое количество урона, несмотря на разницу в 4 уровня, выглядели довольно хорошо. Раненый человек-птица смотрелся жалко. Тем не менее здоровье человека-птицы составляло 1000 хп. Этот урон для него ничего не значил. Стоит обработать раны слюной и ему станет значительно лучше. Более того, это был первый раз, когда Нежный Снег и другие имели дело с нападением летающих монстров. Они не знали эффективных схем атаки и боевых приемов. Хотя отряду Нежного Снега удалось спасти рейнджера, они все еще находились в невыгодном положении по сравнению с 4 людьми-птицами, парящими в небе. Помимо Нежного Снега и Чжао Юйжу, которые сумели нанести более 50 единиц урона людям-птицам, урон, нанесенный рейнджером и воином щита, не превышал 20 единиц. Однако это было не потому, что они были слабыми, просто на людях-птицах были надеты кожаные доспехи. Их защита была довольно высокой. В дополнение к подавлению уровня, оба парня не смогут нанести существенный урон. Что этот парень пытается сделать? За все это время он так и не помог. Он просто смотрит со стороны. Он просто бумажный тигр. Воин щита высмеял стоящего в стороне и бездействующего Ши Фэна за отсутствие способностей. Однако, как только воин щита закончил говорить, Ши Фэн начал действовать. Резким прыжком Ши Фэн пролетел через деревья и оказался на их верхушках. Теперь, когда ловкость Ши Фэна достигла 40 единиц, в дополнение к активации скрытого навыка, летящих шагов, он был в состоянии легко прыгать по верхушкам деревьев, как эксперт боевых искусств. Его мечи приземлились на людей-птиц, летящих в воздухе, один за другим. Каждый удар мечей Ши Фэна наносил 160 единиц урона, минимум втрое больше того, что наносили Нежный Снег и другие. Это заставило воина щита и рейнджера немедленно закрыть рты. Ся Юэр наблюдала, как Ши Фэн прыгает по лесу с лицом, полным восхищения. Ее глаза сияли. Чжао Юйжу тоже была слегка очарована. Черное пламя определенно не походил на человека, которому чертовски везет. Только Нежный Снег оставалась очень спокойной. Однако способ сражения Ши Фэна действительно дал ей некоторое просветление. Девушка чувствовала, что ее предыдущие способы борьбы были жесткими, неспособными приспособиться к различным ситуациям. Но она не была в этом виновата. Предыдущие игры виртуальной реальности, которые были доступны, не содержали таких гибких стилей боя. Ей будет нелегко измениться за такой короткий срок. Мгновение спустя четверо парящих в воздухе людей-птиц упали замертво. Их тела тяжело рухнули на землю, уронив несколько медных монет и несколько светлых перьев. «Пойдем», Ши Фэн вложил пару мечей в ножны после приземления на землю. Затем он направился к месту назначения. «Старший брат Черное Пламя, не иди так быстро, научи меня сражаться, ладно?» Ся Юэр взволнованно догнала Ши Фэна, обхватив его руку и потрусив. «Это техника для ближнего боя. Как клирику, тебе она не нужна». Ши Фэн не думал, что Ся Юэр окажется настолько легкой и безудержной. Она совершенно отличалась от той выдающейся личности, которой станет через несколько лет. «Ты мелкая девочка. Мгновение, и от тебя уже проблемы. Разве старший брат Черное Пламя уже не объяснил? Тебе это не подходит». Чжао Юйжу оттащила Ся Юэр прочь, задыхаясь от злости. Неосознанно изменилось и ее отношение к Ши Фэну, которое внезапно стало намного более интимным. Глава 86. Механическая армия. Наблюдая за спиной Ши Фэна, Нежный Снег стиснула зубы. Когда она подумала об ужасающем количестве урона, нанесенным Ши Фэном ранее, и его необычных боевых методах, она внезапно почувствовала, что этот парень для нее стал еще более непроницаем, чем раньше.